Псалом 21. Начальнику хора. Напев «Айелит Ха-Шахар». Псалом Давида. «Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня? Ты далек, не спасаешь меня, безучастен ты к стонам моим. Боже мой, целый день я зову тебя, но нет ответа. И ночами зову, но нет утешения мне. Ты свят, восседаешь на троне среди славословий Израиля. На тебя отцы наши уповали, на тебя полагались, и ты их спас. Тебя звали на помощь и обрели избавление. В тебя верили, и не посрамились они. Я же, словно не человек, а червь. Люди поносят, презирают меня. Как увидят, смеются надо мной. Головой качают, глумясь. Верил Господу, пусть Бог и выручает его. Господь любит его, пусть спасет. Ты меня из утробы извлек, у груди материнской берег. К тебе я изгнан из чрева, от рождения ты мой Бог. Так не будь же далек от меня. Беда настигла, и никто не поможет. Стадо быков меня обступило, окружили меня быки и Башана. На меня раскрывают пасть, словно лев, что рычит и терзает добычу. Я, как пролитая вода, рассыпались кости мои, сердце, как воск, и стаяло в груди. Моя сила, что сухой черепок, мой язык к небу присох. Ты низвел меня в прах могильный. Окружили меня псы, свора злобная обложила, прокусили мне руки и ноги. Стал я кожа до кости, а эти смотрят, глазеют на меня, делят меж собой одежду мою, бросают жребий о моем одеянии. О Господь, не будь вдалеке, моя подмога, на помощь спеши. Спаси меня от меча, сохрани мою жизнь от псов, избавь от львиных зубов, от бычьих рогов, отзовись. Провозглашу твое имя перед братьями моими, средь собрания прославлю тебя. Чтущие Господа, хвалите его, племя Иакова, славь его, трепещи пред ним, племя Израиля. Он не гнушался бедняком, не отверг его, не отвернулся, но внял его воплю. Ты дал мне воспевать тебя в великом собрании, на глазах у боящихся Господа я обеты исполню. Досыта будут есть бедняки, возблагодарят Господа те, кто призывал его. И сердца ваши вовек будут живы. Обратятся, вспомнят Господа во всех концах земли. Все племена и народы падут ниц перед тобой. Царская власть в руках Господа, над народами властвует Он. Падут перед Ним все, кому спать в земле, склонятся перед Ним все, кто не сходит во прах, кто утратил дыхание жизни. А дети их станут Ему служить, грядущим поколениям о Господе расскажут, возвестят тем, кто родится на свет, о Его праведности, о Его делах.